Так и не докопавшись до истины, так и не поняв, какие же причины побуждают дона Адольфо помогать ей, принцесса Марион покинула стену. Она напряженно думала о том, как же ей поступить, как выскользнуть из сложной ситуации, сохранив при этом и Калахару, и свое достоинство. А самое главное, чего нельзя было делать, это отдавать принца Альфонсо в руки Санчо. Это она знала твердо и готова была стоять до конца. Ведь, потеряв такого союзника, как принц Альфонсо, она рисковала тем, что все ее планы могли рухнуть, а этого она не могла допустить. Она страшно желала власти. Она хотела восседать на королевском престоле и сжимать в руке скипетр своего отца. Она знала, что Альфонсо никогда не решится предать ее. Он был слаб духом и ничего не мог сделать, не посоветовавшись с ней. Да, правда, иногда на него находило, и он показывал свой норов, но это были короткие вспышки, на которые принцесса Марион не обращала внимания. Совсем другое дело был Санчо. Он был намного умнее и смелее принца Альфонсо, и, скорее всего, сейчас король Санчо желал захватить Калахару не столько ради принца Альфонсо, сколько ради того, чтобы унизить ее, принцессу Марион, и лишить ее власти, опрометчиво данной им же. Но потом принцесса отказалась от этой мысли. Ему нужен только принц Альфонсо. Схватив брата и надежно упрятав его в какую-нибудь темницу, Санчо сразу же становился единственным законным наследником своего отца, и уже никто не мог сбросить его с трона. С этими безрадостными, но в то же время обнадеживающими мыслями, принцесса Марион спустилась с крепостной стены. Ей предстояли еще долгих 2 дня размышлений. Хотя она понимала, что вообще-то решать тут нечего. Сдать город и отдать своего брата Альфонсо в руки короля ей не позволяла гордость, да и здравый смысл. Но с другой стороны, удержать Калахарона не могла. Оставалась единственная надежда — дон Адольфо, пообещавший отвести опасность от ее владений. Она поражалась этому человеку. Он неизвестно откуда появлялся, неизвестно куда пропадал. Он был словно дьявол во плоти. Его черные волосы, по-восточному маслянистые глаза, наводили на принцессу Марион некоторый страх и ужас, но другого выбора у нее не было. Только дон Адольфо мог помочь ее горю, только дьявол мог остановить короля Санчо и совладать с ним. Принцесса Марион готова была отдать все, чтоб Санчо не существовало, чтобы он исчез. Был, конечно, еще один человек, способный уладить все разногласия между братьями, но он был неподкупен и действовал только по своему усмотрению. И за ним несколько дней тому назад были посланы гонцы. Это был доблестный дон Гонсало де Гусман, спасший принца Альфонсо от заточения в темницу. Принцесса Марион до сих пор не понимала, зачем дон Гонсало, ее тайный возлюбленный, сделал это. Она тешила себя надеждой, что, возможно, он сделает ради нее. Но это была призрачная надежда. Иначе почему он, доставив принца, тут же срочно покинул Калахару? И, как понимала принцесса, он не примкнул к войскам короля Санчо, которые обступили город. Скорее всего, он поскакал в монастырь, где избегала мирской суеты красавица Камилла, его законная жена. О, как ненавидела принцесса Марион эту женщину! Может быть, даже больше, чем собственного брата. Она всегда удивила страшной гордости, заключенной в хрупком, изящном теле Камиллы. Принцесса Марион ходила по покоям своего дворца, разглядывая причудливо закрученные стебли колонн, тяжелые романские капители. Ее давили низкие своды, принцессе не хватало воздуха и света. Вдруг с грохотом распахнулась дверь, и в зал вбежал принц Альфонсо, Его лицо было смертельно бледным, руки дрожали, он то и дело хватал за рукоять даги и вновь со злостью вгонял ее в ножны. «Что ты решила, Марион?» — бросился он к сестре. «Что ты имеешь в виду, Альфонсо? Мы же с тобой обо всем уже договорились. Я вижу, ты думаешь. Значит, ты сомневаешься, выдавать мне в руки Санчо или нет? Но я же твой брат, ты не должна допустить моей смерти. Если ты отдашь мне в руки Санчо, я все расскажу о том, что ты подговаривала меня выступить против него, что это ты уговорила меня броситься с датой на брата». Принцесса изумленно смотрела на брата. Она, конечно, знала, что он немного труслив, но не думала, что он будет так бояться попасть в руки Санчо. Поэтому она обняла брата за плечи. «Альфонсо, я вижу, страх помутил твой рассудок, и ты сам не понимаешь, что ты говоришь. Ведь я никогда не подговаривала тебя поднимать руку на Санчо. Как?» — схватившись за голову, закричал принц Альфонсо. «Это же все ты! Помнишь, мы на охоте, когда отец убил оленя, ехали вместе, и ты первой начала разговор?» «Я?» — удивилась принцесса Марион. «Это тебе все почудилось, брат? Ничего подобного я не могла говорить». «Ты меня предаешь!» — закричал принц Альфонсо. «Ты хочешь предать меня, выдать моим врагам!» И он выхватил из ножен дагу. Принцесса Марион слегка улыбнулась. «И у тебя поднимется рука убить меня? Убить свою сестру? Поднять руку на женщину?» «Ну что ж, я вижу, ты, принц Альфонсо, славный рыцарь, а ты, сестра, собираешься отдать меня Санчо на растерзание?» «Запомни, Альфонсо, даже если Санчо захватит тебя, он никогда не лишит тебя жизни. Ведь он прекрасно знает, что, убив тебя, он потеряет доверие своих придворных и всего народа, начнется смута, Санчо никогда не пойдет на это. Поэтому, брат мой, будь терпелив, он хочет тебя захватить, чтобы ты не мог подготовить заговор против него. Вот!» Принц Альфонсо молча смотрел на сестру. Клинок дрожал в его руках, но он нашел в себе силы вложить его в ножны. «Извини, сестра, я погорячился. Сам не знаю, что со мной происходит в последние дни. Я стал сам не свой. Не было вестей от дона Гонсало де Гусмана?» — вспомнил он. Принцесса отрицательно покачала головой. «Я даже не знаю, получил ли он наше письмо. Но я думаю, этот человек честен. Если он получил наше послание, то сразу же придет на наш зов». И действительно, дон Гонсало уже мчался с двумя своими верными друзьями, доном Кутерье и доном Суэро, в Калахару. «Скорее, скорее!» — приспешивал он своих товарищей, хотя те и так неслись во весь опор. «Мы не имеем права опоздать. Может произойти непоправимое». Они нигде не останавливались на отдых, а, сменив лошадей, мчались дальше. «Если наш король решится на штурм Калахары, погибнут люди, воины, которые так нужны в предстоящей войне с Бен-Юсупом, а в том, что она будет, я уже не сомневаюсь». Его друзья, славные рыцари, дон Кутерье и дон Суэро, старались не отставать. Они, правда, недоумевали, почему дон Гонсало де Гусман так спешит на зов принцессы Марион и принца Альфонсо, который поднял руку на своего брата, посягнув на законную власть. Дон Кутерье поравнялся с доном Гонсало. «Ты ведь более осведомлен. Ты, наверное, знаешь, какие силы Бен-Юсуп сможет двинуть на наше королевство». Дон Гонсало улыбнулся. «Главное, не сколько он сможет выставить, а какие это будут войны. Я думаю, ты один стоишь дюжины его воинов, но я считаю, что войско будет огромным. Ведь Бен-Юсуп уж давно вынашивал планы захватить всю Испанию, уничтожить всех христиан, и нам придется напрячь все свои силы, чтобы выстоять в этой борьбе, а иначе он нас уничтожит. Но самое главное — захватить Валенсию, не дать ему высадиться. Именно оттуда Бен-Юсуп планирует начать войну». Дорога стремительно летела под копыта коней. Мимо проплывали холмы, мелькали редкие дома, а на возвышениях изредка появлялись зубчатые стены замков. Но Валенсия очень сильный город. «Я там бывал, там мощные укрепления», — сказал Дон Суэр. «Взять этот город будет нелегко». «Я это знаю», — ответил Дон Гонсало де Гусман. «Даже для того, чтобы просто осадить Валенсию, потребуется много воинов. А город сможет продержаться. Отрезанный от мира больше месяца, у них большие запасы продовольствия». «Но сейчас стоит засуха», — напомнил Кутерье. «Если король Санчо, вместо того, чтобы стоять под стенами Калахары, двинет свои войска к Валенсии, то город вскоре сдастся, ведь без воды никто не проживет долго. Жители города сами распахнут перед нами ворота. Тем более, что мы не собираемся разрушать и грабить его. Он нужен нам только как крепость, которая остановит орды Бен-Юсупа. Но ты же видишь, что мысли нашего короля Санчо заняты совершенно другим. Он не хочет думать о том, что опасность подкрадывается с юга. Он занимается выяснением отношений с своими братом и сестрой». «И ты хочешь помешать этому?» — спросил Дон Кутерье. «Я хочу образумить их всех и сказать, где таится настоящая опасность, указать, откуда она исходит, и пока не поздно принять меры, собрать войска и двинуть их на Валенсию. Мы должны защитить наше королевство, потому что если будет упущено время, Бен-Юсуп успеет набрать силы и уничтожит нас». На второй день пути Дон Гонсало и его спутники достигли Калахары. Они укрылись в миндалевой роще и ждали наступления темноты. Дон Гонсало видел лагерь, разбитый королем Санчо, слышал смех солдат, ржание коней, видел отблески костров, но он не подъехал к лагерю короля, хотя и хотел этого. Прежде всего нужно было выяснить, какие намерения у принца Альфонсо и принцессы Марион. Под прикрытием темноты, когда даже стражники на башне не могли рассмотреть, что же делается у ворот, Дон Гонсало де Гусман и его друзья, обернув копыта коней овечьими шкурами, направились к замку. Там их уже ждали. Охранник на условный стук спросил пароль и только потом приоткрыл небольшую дверцу в воротах. Дон Гонсало и его друзья проникли в Калахару. Нетерпение принцессы Марион и принцу Альфонсу было так велико, что они бросились навстречу Дону Гонсалу. Тот, отдав поводье коня конюху, поклонился принцессе и принцу. «Вы меня звали. Я приехал. Ведь когда-то я поклялся в верности вашему отцу, принцу Санчо, принцу Альфонсу и вам, принцесса Марион». Принц Альфонсо недовольно поморщился при упоминании имени старшего брата. «На завтра назначен штурм», — торопливо заговорил он. «Санчо поставил условие моей сестре. Если она не выдаст меня до завтрашнего рассвета, он начнет осаду стен. Мы не сможем продержаться здесь больше недели». «Я знаю об этом». Тут в разговор вступила более дипломатичная и более умная принцесса Марион. «Мы послали за вами, Дон Гонсало, потому что если бы вы перешли на нашу сторону, поддержали нас в этой распри, то многие рыцари пошли бы за вами, и мы стали бы в несколько раз сильнее». «Я, ваше высочество, никогда не пойду против человека, которому клялся в верности». «Но вы, Дон Гонсало, также клялись в верности моему брату и мне». На лице Дона Гонсало отразилось мучительное раздумье. На щеках заходили желваки, кулаки сжались. Он запрокинул голову и посмотрел в темное ночное небо, как будто оттуда кто-то мог подсказать ему правильное решение. Наконец он проговорил, глядя прямо в глаза принцессе Марион: «Я никогда не нарушаю своих клятв, никогда не даю пустых обещаний, но обстоятельства складываются так, что я могу помочь только одному человеку». «Так помогите же мне!» — воскликнул принц Альфонсо. «Нет. Значит, вы, Дон Гонсало, поддержите нашего брата, Санчо. Но это тоже будет предательство?» «Нет», — сказал Дон Гонсало де Гусман. «Я поступлю по-другому. Если я, поддерживая кого-нибудь из вас двоих, нарушаю данную мною клятву, то я поступлю иначе. Я не поддержу никого. Я буду стоять в стороне и буду непричастен к братоубийству, к братоубийственной войне. Пусть все происходит без моего вмешательства. «Дон Гонсало», — взмолилась принцесса Марион, — «неужели вы позволите, чтобы Санчо разрушил город и, схватив принца, заточил его в темницу?» Сестра обняла брата, и тот из-под ее руки испуганно смотрел на дона Гонсало, принявшего такое странное, на его взгляд, решение. Глаза принца Альфонсо молили помочь, но дон Гонсало был непреклонен. «Я не буду никому помогать», — сказал он. «Но что ж тогда случится с Альфонсо?» — воскликнула принцесса Марион. Она готова была рвануться и кинуться на шею дону Гонсалу и умолять спасти ее, спасти брата, спасти город Калахару, но раздержала себя. А принц Альфонсо побледнел, ожидая ответа. «Я не знаю, что произойдет», — ответил дон Гонсало де Гусман. «Но что бы ни произошло, произойдет без моего вмешательства». «Вы поступаете неблагородно, бросая нас в беде», — воскликнула принцесса Марион. «Нет, ваше высочество, я не оставлю вас. Я буду в городе, если вы, конечно, этого желаете. Но ни я, ни мои люди не будут принимать участие в распрях». «Так зачем же вы тогда освободили принца Альфонсо? Зачем вы даровали ему свободу?» Брови принцессы Марион сошлись над переносицей, глаза сверкали. Она была разъярена. «Так мне подсказала моя совесть. Я привык поступать только по ее подсказке». Дон Гонсало де Гусман медленно развернулся и направился к своим товарищам, ожидавшим его у ворот. Дон Кутерье, взглянув в лицо дону Гонсало, сразу же задал вопрос. «Чего они от тебя хотели?» «Они хотели невозможного. Хотели того, чтобы я сделал то, что я сделать не в силах». «Разве есть такое?» — искренне воскликнул дон Кутерье. «Есть вещи, через которые я не в силах переступить. Я поклялся в верности королю Педро Первому и всем его детям, и не могу переступить через эту клятву, помогая братьям или принцессе Марион. Я могу помочь только им всем вместе». «Понятно», — сказал дон Суэра. «Я думаю, что нам нужно выпить и приготовиться к завтрашнему дню, ведь дорога была очень утомительной».